Немец Клинке не поступил, как прочие начальники, и не решился разбивать полк на отряды, а хотел собрать его в полном составе и весь вчерашний день разыскивал солдат. Петр влетел на двор и бросился к нему. «Много народу!» «О-та!» — торжествующе ответил немец. «Почти все, окромя тех, что с бунтовщиками ушли. Сбирайте их!» «Они собраны здесь! Бей в тулумбас!» — велел он дежурившему. Тот стал колотить палкою по огромному барабану, и на его гром стали сбегаться солдаты. «Здравствуйте, други!» — сказал им Петр. «Идем скорее своих спасать!» «Здрав будь, князь! Идем!» — закричала толпа солдат. Клинке поспешно выстроил их. «Ну, с Богом!» — сказал князь, становясь впереди них на коне. «Идти тесно, не разбиваться, отдельных драк не затевать. Придем на место, так команду слушать. Да зарядите пищали!» Спустя несколько минут рейтерский полк числом 400 человек плотную массу двигался по кривым улицам, спешно направляясь к домам Теряева и Куракина. Петр вел их и замирал от страха. Что он увидит? Что застанет? Может, уже обгоревшие стены и обугленные трупы? Он бледнел и вздрагивал при одной этой мысли. «Скорее, скорее!» — торопил он. Им навстречу попадались кучки пьяного народа при виде силы поспешно разбегавшегося в разные стороны. Наконец, широкую лентую сверкнула Москва-река. Петр увидел небольшой холмик, на котором стояли дорогие ему усадьбы, взглянул на него и замер. Словно муравьями, они были облеплены кругом бунтовщиками. «Ломи, ломи!» доносились среди гула отдельные возгласы. «Огня бы! Смерти окаянным! Покажем им, как наши за царя правят! Налегай!» «Эй, ухнем! Раз! Тащи, братцы, смолы да пакли!» Петр остановил полк, подозвал Клинке и еще двух офицеров и стал с ними советоваться. Потом они разделили полк на три части. Одна осталась на месте ожидать сигнала для помощи или бить беглецов. Другая пошла низом, по берегу реки в обход к дому князя Куракина, а третья с Петром во главе пошла прямиком на холм. Князю Теряеву и Куракину приходилось плохо. Чернь разломала ворота и волною хлынула на дворы. Забор был разметан, и оба дома соединились в один. Часть толпы побежала в погреба, часть бросилась к домам, где встретила отпор, но недолговременный. Силы были слишком неравны. Слуги Куракина в смятении бросились наверх, в терем. «Переряжайтесь, голубушки!» — кричала растерявшаяся мамка. «Одевайтесь сынными девушками, авось от них нахальников нашу пташку спасем!» Княжна лежала почти без чувств, пораженная ужасом. Княгиня выла на весь терем, а внизу ревела буйная толпа. Вдруг по всему двору пронесся крик, почуялось смятение. Раздались выстрелы, послышались боевые крики. Мамка бросилась к окошку, заглянула в него и закричала. «Спасены! Спасены! И опять наш голубчик тут!» «Кто?» — спросила княгиня. «Да все он! Петруша, князь Теряев!» И, смотря в окошко, она продолжала рассказывать. «Ишь, как мечется на коне, словно молния! Так и бегут от него разбойники! Вон теперь метнулся на отцовский двор!»